Он привез Федора в Москву, показал хорошим врачам и сначала устроил в обыкновенную школу. Вера к нему очень быстро привыкла, относилась как к младшему брату, с удовольствием таскала по циркам, зоопаркам, детским театрам, и за первых полтора месяца не случилось ни одного припадка. Сергей Борисович было уж уверился, что смена обстановки, забота и внимание действуют благотворно, что лунную болезнь, как уверяли психиатры, может вылечить среда обитания и переориентация сознания, когда перед подростком открываются новые горизонты и возможности реализовать себя. И надо только постоянно следить за эмоциональной нагрузкой, не допустить передозировки отрицательных чувств, и тогда можно преодолеть, прорваться сквозь возраст полового созревания, после чего эпилепсия может вообще исчезнуть и проявиться лишь к старости. Поэтому первое время Сергея Борисовича не покидало чувство, будто они живут так, словно идут по тонкому льду, и это неожиданным образом уравновесило смятение опального существования. Первый приступ у Федора случился внезапно, когда дома была одна Вера, и это повергло ее в шок. Но не сам вид, когда мальчика корежит в припадке. С этим она справилась довольно хладнокровно, поскольку была проинструктирована доктором. Потрясла мысль, что еще не родившийся ребенок может тоже оказаться больным, а Вера ходила уже на пятом месяце. Вместе с появлением в доме Федора она принялась читать медицинскую литературу и где-то нашла указание, будто эпилепсия чаще всего передается по наследству. Беременность и так несколько изменила ее характер. Тут же она оказалась на грани депрессии и не поддавалась ни на какие уверения, что в роду Сергея Борисовича никто не страдал подучей. Назвать же истинную причину, которая бы лишь усугубила состояние мнительной, обостренно чувствующей жены, он не мог. Вера знала лишь то, что Федор просто его внебрачный сын. Короткое ощущение счастливой семейной жизни развеялось как дым. По совету врачей, на время беременности жены Федора пришлось поместить в специальный подмосковный пансионат. И тут началось хождение по мукам. Сергей Борисович стал приезжать к нему каждый день на несколько часов. И хотя сын не выглядел таким уж несчастным, однако он едва сдерживался от внезапно накатывающих слез. До этого времени он и не подозревал, насколько сильны в нем отцовские чувства. И как трудно сладить с этими взрывными приступами, когда, глядя уже не на ребенка, отрока, хочется схватить его, прижать к себе и целовать руки. Как ноет сердце и переворачивается душа, когда ты уезжаешь, а он, подавленный и сиротливый, остается среди чужих людей и долго еще машет тебе вслед. А потом, вернувшись домой, ты ходишь все время с этим видением перед глазами и ждешь следующей встречи. Вера видела его состояние, еще больше нервничала, ревновала к сыну и тем самым усиливала любовь к нему. Это был замкнутый круг, по которому Сергей Борисович метался несколько месяцев, и только роды несколько усмирили жену. Дочь родилась совершенно здоровой, но выветрить из головы Веры страх перед возможным проявлением болезни в будущем оказалось невозможно. Все лето Федор пролежал в клинике, после которой вернулся заметно оживленным, снова пошел в обычную школу, но призрачные надежды лопнули вместе с припадками, которые начали повторяться еще чаще. А в это время закончилась опала. Сергея Борисовича вернули во власть, ставшую теперь в тягость. Однако появилась возможность отвезти сына на лечение сначала в Швейцарию, затем в США. И теперь Сергей Борисович при любой возможности мотался в эти страны раз в месяц или даже чаще. Однако перед лунной болезнью сдалась и зарубежная медицина, хотя 2 года лечения даром не прошли. Федор вернулся совсем взрослым, со знанием 2 языков и подготовкой, которая позволила ему экстерном сдать экзамены за 10-й класс. Надежды на половое созревание тоже не оправдались, и надо было, стиснув зубы, привыкнуть, смириться с этим наказанием. И тут началось невероятное. После очередной серии приступов Федора госпитализировали, и пока он лежал в клинике, Вера вдруг преобразилась и заговорила о том, о чем прежде и слышать не могла, о втором ребенке. Девясь этому, Сергей Борисович радовался про себя, боялся спугнуть замаячившее впереди, почти забытое былое их счастье, и ни о чем не спрашивал. А тут, перед самой выпиской сына из больницы, его лечащий врач расписался в собственном бессилии и неожиданно посоветовал еще одно, совсем новое и последнее средство – отвезти Федора на всю весну в Оптину пустынь, мол, пускай за него братья помолятся, да и сам он сменит обстановку и отдохнет в монастырской тишине. В связи с перестройкой даже у докторов менялось мировоззрение. Сергей Борисович был далек от церкви, чтобы верить в чудотворность, и согласился лишь потому, что не знал, кто еще способен помочь сыну. Дабы избежать лишних разговоров, он сам втайне от всех отвез Федора и передал в руки старца. И в первый же раз, приехав навестить его, увидел незнакомый, радостный блеск в глазах сына и услышал наконец-то, как он смеется. Всегда серьезный, из-за болезни не видевший детства, рано повзрослевший, он сейчас, как ребенок, пускал кораблики в весеннем ручье. «Папа, я останусь здесь жить», — заявил Федор. «Я нашел то место, что видел во сне». Тогда он посчитал это за фантазии, возникшие от того, что сыну стало лучше. Но когда приехал забирать его, Федор наотрез отказался возвращаться домой. А старец, под чьей опекой тот находился, неожиданно взволнованно и даже как-то путанно принялся объяснять, почему юношу следует оставить при монастыре. Мол, у него за 3 месяца не было ни одного припадка. Если не будет их в течение года, то свершится чудо. Богородица возьмет его под свой покров. И не очень-то убедил даже после того, как произнес малопонятную фразу. Может, от того, что старцу самому еще не было и 50 лет. «Подуча грехом приносится, а уходит по обету». Миновал год, приступов больше не повторялось, и теперь можно было думать о дальнейшей учебе в институте. Но едва Сергей Борисович заикнулся об этом, как Федор заявил уже без всяких детских фантазий. «Останусь здесь и буду молиться за вас, а даст Бог, приму постриг». Он стал отговаривать, но сын ответил ему уже как монах. «От греха явился на свет, не будет мне радости в миру», — возразить было нечем. Сергей Борисович вернулся домой мрачным. Все раздражало, особенно стремление жены как-то развлечь его. И на другой день он не выдержал и признался, что теряет сына, на которого возлагал надежды. «Федор не твой сын», — вдруг заявила Вера. И призналась, что втайне от него договорилась в клинике, где лежал Федор, провести генетическую экспертизу. Сделала это исключительно для собственного успокоения. Мол, хотела узнать, что ждет в будущем их дочь Марину. Для пущей убедительности показала заключение, где значилось всего лишь 2% вероятности и 98% против. Однако это еще больше распалило чувство близкой утраты, и Сергей Борисович, прихватив с собой бумаги, помчался назад, в Оптину пустынь. «Вот, смотри!» — он совал Федору документы. «Ты не мой сын по крови, но тебе нет моего греха, нечего тебе замаливать, понимаешь? А значит, найдешь радость в миру». «Давай попрощаемся с тобой, отец», — вместо ответа сказал он. «Меня уже одели». «Что значит одели?» «Это первый шаг к иночеству, обряд такой. А в страстную неделю постригут, и будет мне другое имя». Он впервые не удержался, схватил его уже не детские руки и стал целовать. И ощутил исходящий от них знакомый запах лиственничной смолы, вкус которой потом остался на губах, словно после дедовых гостинцев. Еще долго Сергей Борисович не мог смириться с мыслью, что вот так неожиданно и как-то нелепо потерял сына. Он оставался живым, здоровым и где-то существовал, но будто уже в параллельном мире. Несколько раз в пору сильных страстей и переживаний он наведывался в Оптину пустынь, но не встречался с Федором, а дождавшись его где-нибудь в потаенном месте, наблюдал издалека. И отмечал, что он заметно подрос, раздался в плечах, отпустил длинные волосы и бороду, почти круглую, пышную, закрывающую большую часть лица. Он вовсе не походил на живого мертвеца, каковыми считались иноки, но и на сына не походил. Возможно, потому, что звали его теперь схимомонах Феофан. Это обстоятельство и сдерживало Сергея Борисовича. Он каждый раз испытывал желание прорваться в его иной мир, и если не поговорить, то хотя бы прикоснуться к руке. Казалось, это может стать утешением, укреплением духа. Через 10 лет, перед выборами на первый срок президентства, он вот так же приехал в монастырь и узнал от старцев, что Феофан удалился в лес, построил там келью и теперь лечит людей от всяческих болезней, в том числе и от подучей. Сергею Борисовичу показали тропу к его скиту, извилистую и уже хорошо набитую. Сказали, здесь всего 3 километра. Он оставил Горчакова возле ее начала, а сам пошел. И чем глубже уходил, тем более истончалась тропа. Словно люди, несущие свои болезни к схимомонаху, передумывали и возвращались назад. А дело было к вечеру. В густом сосновом бору становилось совсем темно. И в какой-то момент он не уследил и сбился. У него не было большого опыта хождения по лесам. Да и если бы был, то все равно голова оказалась забитой сразу многими, не совсем простыми мыслями, а внимание рассредоточенным. Поэтому он поздновато понял, что заблудился и не знает, в какую сторону идти. Несколько раз казалось, что он подсек нахоженную дорогу. По крайней мере, в темноте отчетливо виднелась пробитая до светлого песка тропа. Однако он не имел представления, в какую сторону идти по ней. И шел сначала в одну и оказывался на опушке леса, перед травянистым полем, затем в другую и выходил к какой-то темной, без огней деревне, пока не разглядел, что это коровьи тропы. Уже за полночь Сергей Борисович уловил близкий аромат лиственничной смолы и пошел на него, выставив вперед руки, опасаясь выколоть глаза о мелкие сухие сучья, торчащие повсюду. Ладони уже горели от царапин и ссадин, когда он ощутил, что запах совсем рядом, и, как слепой, стал щупать пространство. И нащупал толстый корявый ствол лиственницы. Он долго стоял, обняв ее. Затем наугад отковырял с коры загустевшие потеки свежей смолы, запихал в рот, разжевал, почувствовал вкус детства и успокоился.